Немногие мальчики из простонародья могли рассчитывать на дальнейшее обучение в домах обычаев и силы, совершенно недоступные для мальчиков-рабов и для всех девочек, будь они даже самого знатного рода. Чтобы продолжить учение в Калме-Кактин, сыновья знатных родителей обычно покидали остров, поскольку на Шалтокане такой школы не было. Преподавали в подобных заведениях принадлежавшие к особому ордену жрецы, а учившиеся там по завершении обучения сами становились жрецами, чиновниками, писцами, историками, художниками, целителями и занимались другими столь же почитаемыми занятиями. Поступление в Калме-Кактин не было запрещено любому рожденному свободному юноше, но посещение его и проживание там обходилось так дорого, что большинству простых людей такие траты было не осилить. Исключение составляли юноши, за время учебы в низшей школе проявившие исключительные способности. Таких обучали бесплатно. Должен признаться, что я ни в доме созидания силы, ни в доме обучения обычаям, ничем особенно себя не проявил. Помнится, когда я впервые появился в музыкальном классе, наставник мальчика попросил меня спеть что-нибудь, чтобы он мог оценить мой голос. А когда я спел, он сказал: «Звуки забавные, но пением я бы их не назвал. Может быть, попробовать научить тебя играть на каком-нибудь инструменте?» Увы. Вскоре выяснилось, что я столь же не способен извлечь мелодию из флейты с четырьмя дырочками или подобрать ритм хоть на одном из множества звучавших в разной тональности барабанов. В конце концов, потерявший терпение наставник отправил меня в группу, осваивавшую простейший танец для начинающих — танец громовой змеи. Каждый танцор, притопнув, делал маленький прыжок вперед, совершал полный оборот кругом, припадал на одно колено и, вернувшись в исходную позицию, повторял все сначала. Когда мальчики и девочки, выстроившиеся в длинную колонну, последовательно один с другим проделывают эти движения, слышится непрерывный грохот, а их строй со стороны и впрямь производит впечатление извивающейся змеи, или, во всяком случае, должен производить. Это первая в моей жизни громовая змея, которую мне приходится выстраивать с таким чудиком, воскликнула наставница девочек. А ну, выйди из этого ряда, «Малинкуи!» — вскричал следом за ней наставник мальчиков. И с этого времени я стал для него Малинкуи, то есть чудиком. С тех пор всякий раз, когда на острове, на площади перед пирамидой проводили церемонии, и ученики нашей школы публично исполняли ритуальный танец, мое участие в празднестве сводилось к битью в барабан из черепашьего панциря парой маленьких оленьих рогов или к выбиванию ритма, зажатыми в каждой руке клешнями краба. К счастью, честь нашей семьи на таких мероприятиях всегда поддерживала сестра. Она выступала сольным танцем, который пользовался неизменным успехом. Цицы могла танцевать вообще без музыкального сопровождения, причем у зрителей создавалось впечатление, будто она слышит какую-то особую, звучащую лишь для нее одной музыку. А вот мне начинало казаться, будто у меня нет собственного лица, либо, напротив, их так много, что я не в силах разобраться, какой же из них настоящий. Дома я был Микстли, Туча. Соседи чаще называли меня Тацани, Кротом. В доме обычаев кликали Малинкуи, Чудиком. Ну, а в доме созидания и силы я вскоре заслужил еще одно прозвище — Пояяутла, связанный туманом. К счастью, с мускулами мне повезло больше, чем с музыкальными способностями. Я унаследовал рост, стать и силу моего отца. К 14 годам я перерос многих учеников, бывших старше меня на 2 года. Ну, а прыгать, бегать и поднимать тяжесть может, по моему разумению, даже слепец. Во всяком случае, наставник не находил изъянов в выполнении мною физических упражнений, пока дело не доходило до командной игры. Если бы в игре тлач-тли допускалось использование рук и стоп, я играл бы лучше, ибо человек действует ими почти инстинктивно. Однако удары по твердому мячу оли разрешался носить только локтями, коленями и ягодицами. Да и сам этот мяч, когда мне вообще удалось его заметить, виделся лишь как смутная клякса.